я, ты это ты. Нам не понять друг друга. Ходим с тобой, ходим с тобой, словно слепые по кругу. Скоро весна, тают снега, ветер в лицо дует с юга. Кто был неправ, кто был неправ, кто же впустил сердце в югу? Крылья сложила, небо забыло, солнце застыло, так близко от нас. Мы испугались, сбежали, расстались, стали чужими за час. Я — это я, ты — это ты. Кто мы, скажи, друг для друга? Не уходи, не уходи. Кто тебя ждет за порогом? Руки твои, звезды, глаза. Как мне забыть это сердце? Как мне забыть боли слова? Ты не боялась обжечься. Крылья сложила, небо забыла, солнце застыло, так близко от нас. Мы испугались, сбежали, расстались, стали чужими за час. Скоро весна, тают снега, ветер в лицо дует с юга. Я — это ты, ты — это я. Мы повстречали друг друга.